и бывший тогда в Москве иерусалимский патриарх Паисий по царскому желанию рукоположил новоспасского архимандрита в сан новгородского митрополита. Этот сан был вторым по значению в русской иерархии. Алексей Михайлович был доверчив к тем, которых особенно любил. Помимо всех официальных властей, он возложил на Никона наблюдать не только над церковными делами, но и над мирским управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Это приучило Никона и на будущее время заниматься мирскими делами. Подвиги нищелюбия, совершаемые митрополитом в Новгороде, увеличивали любовь и уважение к нему государя. Когда в новгородской земле начался голод, бедствие, как известно, очень часто поражавшее этот край, Никон отвел у себя на владычном дворе особую палату, так называемую «погребную», и приказал ежедневно кормить в ней нищих. Дело это возложено было на одного блаженного, ходившего босиком летом и зимою. Кроме того, этот блаженный каждое утро раздавал нищим по куску хлеба и каждое воскресенье от имени митрополита раздавал старым по две деньги, взрослым по деньге, а малым по полденьге. Митрополит устраивал также богадельни для постоянного презрения убогих и испросил у царя средства на их содержание. Всеми этими подвигами благочестивого нищепитательства Никон никому не становился на дороге, но вместе с тем он совершал иного рода подвиги, такие, которые тогда уже навлекли на него врагов. По царскому приказанию он посещал тюрьмы, расспрашивал обвиненных, принимал жалобы, доносил царю, вмешивался в управление, давал советы, и царь всегда слушал его. В письмах своих к Никону царь величал его «великим солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем», «наставником душ и телес», «милостивым, кротким, милосердным», возлюбленником своим и содружебником и тому подобное. Царь поверял ему тайное свое мнение о том или другом боярине. От этого уже тогда в Москве бояре не терпели Никона, как царского временщика, и некоторые говорили, что лучше им погибать в новой земле за Сибирью, чем быть с новгородским митрополитом. Не любили его подначальные духовные за чрезмерную строгость и взыскательность, да и мирские люди в Новгороде не питали к нему расположения за крутой властолюбивый нрав, несмотря на его нищелюбие, которое в сущности было таким же делом обрядового благочестия, как и заботы о богослужении. Будучи новгородским митрополитом, Никон начал совершать богослужение с большей точностью, правильностью и торжественностью. Несмотря на наружную набожность, в те времена по старому заведенному обычаю богослужение отправлялось нелепо. Боялись греха пропустить что-либо, но для скорости разом читали и пели разное, так что слушающим ничего нельзя было понять. Никон старался прекратить этот обычай, но его распоряжения не нравились ни духовным, ни мирянам, потому что через это удлинялось богослужение, а многие русские того века, хотя и считали необходимостью бывать в церкви, но не любили оставаться там долго. Для благочиния Никон заимствовал киевское пение, да еще кроме того, вел в богослужение пение на греческом языке пополам со славянским. Каждую зиму езжал митрополит из Новгорода в Москву со своими певчими, и царь был в восторге, услышавши это пение. Но многим, и в том числе патриарху Иосифу, не понравились эти нововведения. В 1650 году вспыхнул новгородский бунт. Никон, и без того уже малолюбимый, на первых же порах раздражил народ своей энергической мерою. Он сразу наложил на всех проклятие. Если бы это проклятие было наложено только на некоторых, то могло бы подействовать на остальных, но проклятие, наложенное без разбора на всех, только ожесточило и сплотило новгородцев. Примечание. Здесь уже мы видим проявление того же крутого и неподатливого характера, который виден в деле раскола. Конец примечания. Ненависть к митрополиту выразилась уже тем, что мятежники поставили одним из главных начальников Жеглова, митрополичьего приказного, бывшего у него в опале. Сам Никон в письме своем государю рассказывает, что когда он вышел уговаривать мятежников, то они его ударили в грудь, били кулаками и каменьями. «И ныне», — писал он, — «лежу в конце живота, харкаю кровью, и живот весь распух. Чаю скорой смерти, маслом соборовался». Но относительно того, в какой степени можно вполне доверять этому письму, следует заметить, что в том же письме Никон сообщает, что перед этим ему было видение. Увидел он на воздухе царский золотой венец, сперва над головой Спасителя на образе, а потом на своей собственной. Новгородцы, напротив, жаловались царю, что Никон жестоко мучил всяких чинов людей и чернецов на провиже, вымучивая у них деньги, что он делает в мире великие неистовства и смуты. Царь во всем поверил Никону. Хвалил его за крепкое стояние и страдание, и еще более стал благоговеть перед ним. Наконец Никон, увидевши, что строгостью нельзя потушить мятежа, начал сам советовать царю простить виновным. В 1651 году Никон, приехавший в Москву, подал царю совет перенести мощи митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. Дело было важное. Оно должно было внушить в народе мысль о первенстве церкви и о правоте ее, а вместе с тем обличить неправду светской власти, произвольно посягнувшей на власть церковную. В видах царского самодержавия этот совет должен был бы встретить противоречие, но царь сильно подчинился своему любимцу, при том же Никон представлял ему пример греческого царя Феодосия, который перенес мощи Иоанна Златоустова, изгнанного матерью царя Евдокию. Феодосий этим поступком исходатайствовал для грешной матери прощение у Бога. Царь не только согласился на предложение Никона, но еще сказал, что ему во сне явился святой Филипп и велел перенести его мощи туда, где почивают прочие митрополиты. 20 марта 1652 года Духовный собор в угоду царю одобрил это благочестивое желание, а вместе с тем царь также, по совету Никона, велел перенести в Успенский собор гробы патриарха Иова из Старицы и патриарха Гермогена из Чудова монастыря. Воображение царя пленялось торжественностью церемоний, сопровождавших эти религиозные события. Примечание. 8 апреля встретили власти и бояре, писал царь Никону, честные мощи патриарха Иова в селе Тушине. Оттуда несли их стрельцы на головах до самой Москвы, а я, многогрешный царь, с патриархом и с освященным собором и со всем государством от мала до велика встречал его. И так многолюдно было, что не вместились от Тверских ворот понеглинские. По кровлям и по переулкам яблоку негде было упасть. Нельзя ни пройти, ни проехать, а Кремль велел запереть. И так на злую силу пронесли в собор. Такая теснота была. Старые люди, говорят, лет за 70 не помнят такой многолюдной встречи. И патриарх, наш отец, плачущий, говорил: «Вот смотри, государь, каково хорошо за правду стоять». Конец примечания. В то время, когда Никон ездил в Соловки за мощами, скончался патриарх Иосиф. Это было вскоре после перенесения праха Иова, в четверг на Страстной неделе. Царь извещал об этом Никона в очень пространном письме, в котором подробно описывал последние минуты умершего патриарха, а в заключении просил Никона вместе с Василием Юродивым, иначе Вавилом, тем самым блаженным, который у Никона распоряжался питанием нищих, молить Бога, чтоб дал нового пастыря и отца. Царь при этом делает намек, что преемник Иосифу есть уже на примете, и говорит: «Ожидаем тебя, великого святителя, к выбору. Того мужа 3 человека знают – я, да казанский митрополит, да мой духовный отец. Сказывают, святой муж». Примечание. Письмо это составляет драгоценный памятник как для характера царя и его отношений к Никону, так и вообще для духа того времени. Царь, посещавший умирающего патриарха, так уважал его сан, что кланялся ему в землю и целовал в ногу, но забыл спросить его о духовной, вменил себе это в грех и зато просил прощения у Никона. «Великий святитель», — писал царь, — «равноапостольный богомолец наш, преосвященная глава, прости меня за то грешного. Обманулся я тем, что думал так себе с ним. Трясовица, а оно впрямь смертное». По языку можно было признать, что худо говорит и сквозь зубы. «И помышлял я в себе, что знобит его больно, оттого он и без памяти, и пришло мне на ум великое сомнение. Стану я ему говорить про духовную, а он скажет: вот меня избывают, да станет сердечно гневаться, и думаю я себе, утро еще я побываю у него. Прости меня, Христа ради, великий святитель, за такое согрешение, что я не вспомянул о духовной. Не с хитрости я это сделал, ей-ей, не с хитрости это сделалось. Сатана помешал такое дело совершить. У тебя, великого святителя, прошу согрешения моим прощения и благословения и разрешения». Но вот к царю прибежали сказать, что патриарха не стало. Царь так описывает впечатление, произведенное этим событием. В ту пору ударил царь колокол 3 краты, а на нас такой страх и ужас нашел, и в соборе у певчих, и у властей от страха и ужаса ноги подломились, потому что кто приставился, да к таким дням великим, кого мы грешные отбыли. Когда тело усопшего патриарха было одето и положено, царь любовался им. «Лежит», — выражался он, — «как есть жив, и борода расчесана, как у живого, и сам немерно хорош, таков хорош в гробе лежит, только что не говорит». Но в ночь с пятницы на субботу умерший патриарх уже не был так хорош и напугал царя Алексея Михайловича. Тело его, разлагаясь, начало вздуваться. Священник, читавший псалтырь, услышал шум от трупа, и когда царь вошел в церковь, где лежал труп, сказал царю: «Меня такой страх взял, думал, что ожил. Я двери отворил, хотел бежать». «Прости, владыка святый», — писал царь Никону, — «от этих речей меня такой страх взял, что я чуть с ног не свалился. И пришло мне такое помышление от врага: побеги ты вон, тотчас вскочит, да тебя ударит. А нас только я да священник, что псалтырь говорит. Я перекрестился, да взял за руку его Света и стал целовать, а в уме держу такое слово: от земли создан и в землю идет, чего бояться». В Великую Субботу хоронили патриарха. И митрополит Казанский Корнилий положил ему в гроб разрешительную грамоту. Царь писал об этом так: «Все мы надседались, плачучи. Не было человека, который не плакал, на него смотря, потому что вчера с нами, а ныне безгласен лежит, а се к таким великим дням стало». Но после похорон царю были нового рода хлопоты. Покойный патриарх был большой стяжатель, копил деньги, собираясь купить себе вотчину и дать по душе в собор. Много было у него дорогих материй и серебряной посуды. Все было заботливо вычищено, обернуто бумагою. На чердаке лежало оружие, пищали, сабли, и все смазано. Но очень немногое было записано. Патриарх знал на память все, что у него есть, а келейники не заведовали его вещами. Сам царь ходил описывать достояние умершего патриарха. «Прости», — пишет он Никону, — «владыка святый, и половины не почем отыскать, потому что все без записки. Не осталось бы ничего, все бы разокрали. Да и в том меня, владыка святый, прости, немного и я не покусился иным сосудом, да милостью Божью воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыка святый, ни маленькому ничему не точен». Многое из казны патриарха царь раздал на милостыню, на окуп пленных, по тюрьмам, по монастырям, созвал всю патриаршую прислугу и всем давал по 10 рублей. Тут оказалось, что свет-патриарх не по-христиански обращался со своими подначальными. Все вконец бедны. И он, свет, жалованье у них гораздо убавил, сообщает царь Никону. Раздавая это жалование слугам, царь произнес им такое знаменательное в духе своего времени нравоучение. «Если из вас кто-нибудь, кто бы раба своего или рабыни без дела не оскорбил, иной раз за дело, а иной раз пьян напившись оскорбит и напрасно побьет, а он, великий святитель и отец наш, если кого и напрасно оскорбил, от него можно потерпеть. Да уж что бы ни было, как теперь пора всякую злобу покинуть. Молите и поминайте с радостью его света, елико сила может». Конец примечания.